Глава 4. Охота на охотников. «Скверно», — скрипучим голосом произнес Шао, пристально глядя на меня. «И откуда ты это знаешь?» Вроде бы ничего такого в его вопросе не было. Вот только рука как бы невзначай легла на перевязь с метательными ножами. Похоже, паранойя — любимое занятие ночной гвардии. «Научили нюхачи черепах». Мы смотрели глаза в глаза, не отрываясь. Прямо-таки классическая дуэль взглядов перед турниром. Я усмехнулся от своих мыслей и продолжил говорить. «Я участвовал в одной из их охот еще до поступления в академию». Гвардеец вроде несколько расслабился, вот только при этом он сместился так, чтобы держать в поле зрения еще и стоящую с обнаженным мечом Мейлин. «И с какой это радости нюхачи черепах учили какого-то мелкого Шан? И не просто учили, а еще брали его с собой на охоту?» Если раньше я считал мерзким голос Тинджола, то теперь Шао — бесспорный лидер в этой дисциплине. «Может, потому что у какого-то Шан, если бы яд от моей фразы был бы добавлен в озеро, то вся рыба уже давно бы плавала пузом кверху. Дедушку зовут Кровавый Вихрь Вубей, и он бывший мастер над разведчиками форта Левой Клешни, а ныне правая рука владыки Жемчужного острова Цао Хвана, которого я зову дядюшка Хван». Огненная волна ярости рванула из ядра, но я тут же взял ее под контроль, чем заслужил удовлетворительное хмыканье предка. «Неплохо, мой мальчик». «Великое небо, и почему именно мне подсунули это задание? Нет бы вырезать отряд врагов или пленника захватить!» Шао поднял руки к небу в молитвенном жесте. «А ты, девочка!» Он посмотрел на мою тень. «Внебрачная дочь какого-нибудь кланового мастера из золотой ветви семьи?» «Лян Мэйлин, дочь скромного рыбака», — с легкой улыбкой произнесла Мэйлин. «Но из-за той странной энергетической связи, которая между нами образовалась через совместные клятвы, до меня докатилась волна сдерживаемого напряжения. Создавалось впечатление, что гвардеец попал в точку». «Скромного рыбака», — хмыкнул наш сопровождающий, сплюнув себе под ноги, и тут же растер его ногой. «И где это дочери рыбаков держат клинки так, словно они родились с ними в руке?» Мэйлин просто проигнорировала как вопрос, так и тяжелый взгляд сопровождающего. Еще раз хмыкнув, он обратился ко мне. «Рассказывай, почему ты думаешь про скверну?» «Если что-то пахнет как скверна, ощущается как скверна и от него идет энергия скверны, то разумный человек назовет это скверной». Кончиком клинка я поднял оборванную нашивку с изображением ската. «От нее несет скверной, а судя по ее состоянию, ее носили уже давно. Возможно, ее обладатель стал Шангару или чем-то подобным». «Интересные выводы, парень. На отряд напало несколько существ, и одно было габаритами Согра, и именно оно затоптало почти все следы». «Существ, старший?» Голос Мэйлин звучал абсолютно спокойно, но я чувствовал, как внутри она ощущает азарт. «Тут есть следы и слишком мелкие, и слишком крупные для людей. Наша задача — решить эту проблему и двигаться дальше». «И какие наши действия?» Стоило мне задать этот вопрос, как Шао расплылся в улыбке. «Найти и уничтожить тварей, а потом притащить их головы этому ослиноголовому сотнику, чтобы он выполнил свою часть уговора. За мной, ученики!» «Я ненавижу бегать. Но, великие предки, насколько же мне комфортнее бежать следом за сопровождающим нас гвардейцем, чем трястись кучу времени в жестком седле?» Шао вел нас за собой по одному ему понятным приметам. Мои слова о скверне он принял всерьез и просил сообщить ему, если мы с Мэйлин что-то почувствуем. Как выяснилось, сам гвардеец не имел сформированного ядра, что для меня оказалось легким шоком. В ответ на мой вопрос он, не снижая темпа, объяснил ситуацию. «Вы Шан, и вы привыкли, что вас окружают такие же, как вы. В империи много легионов, но в среднем в каждом из них не больше 3-4 сотен тех, кто сумел сформировать ядро. И это при том, что до должности сотника обычный человек никогда не сможет дослужиться, не обладая хотя бы статусом адепта. «А ваш ранг, старший?» — раздался негромкий голос Мейлин. «По меркам легиона я десятник, и мой предел — стать полусотником. Гвардейцев слишком мало. Преступно мало на всю империю. Но мы ограничены 5 гвардейскими знаменами». Пока он говорил, я пытался понять, сколько это. В моей голове до сих пор плохо укладывались все эти легионы, знамена, клановые знамена и прочие специфичные методы деления войск. Как же бесило, что тут нет четкого определения, где и сколько народу служит. Сопоставив все данные, которые я когда-то слышал и читал, грубо выходило, что в гвардейском знамени выходило около 2500 человек. Скрипучий голос Шао вернул меня из своих мыслей обратно. «Для простого люда стать полусотником уже недостижимая мечта. А вот вы сможете возвыситься благодаря тому, что сумели сформировать ядро. Небо вам явно благоволит. У нас каждый, кто потенциально может стать хотя бы мастером, на вес освященного нефрита». Его тихий монотонный голос, размеренный бег и ощущение уверенности в том, что моя спина будет прикрыта Мейлин, погрузили меня в трансовое состояние. Мир словно раскрасился мириадами цветов, стал ярче и объемнее. Потоки энергии перетекали из одного состояния в другое, все в округе было настолько гармоничным и единым, что ощущалось как некий экстаз. Словно со стороны я видел бегущего себя, и мой бег был такой же естественной частичкой этого величественного полотна жизни. Я чувствовал, как сквозь меня течет энергия, как она словно потоком наполняет и омывает меня, а я следую за ним. Я стал един с миром. Мир ощущался прекрасным, и я не просто понимал свое место в нем. Мое «я» было важной частью этого единения. Кроваво-красное ядро внутри меня пульсировало в такт движению энергии. На меня словно снизошло некое высшее знание. Мои чувства обострились, а тело наполнилось легкостью. Ноги сами знали, куда встать, чтобы мой бег был плавным и быстрым. Воздух казался нестерпимо сладким. Меня накрыло волной ощущения безграничного счастья, а буквально через несколько мгновений меня ударило словно дубиной. Транс ушел, но мои ноздри продолжали ощущать сладковато-мерзкую вонь подгнившего мяса, а все естество кричало о близкой скверне. Никогда раньше я не чувствовал ее так остро, даже когда вместе с нюхачами я вступил в бой с измененными тварями. Да даже от жертвенного стража не было такой нестерпимой вони. Ядро начало пульсировать все быстрее, прокачивая потоки энергии через мои меридианы. «Стойте!» Мой голос звучал, как хриплое карканье. В горле пересохло от напряжения. «Я чувствую скверну. Она близко». «Можешь определить направление?» На меня смотрели внимательные глаза гвардейца, а в его руках уже сверкал обнаженный клинок. «Не уверен, но попробую». Стоило мне несколько раз глубоко вдохнуть и сосредоточиться, как на самом краю сознания я услышал едва слышный шепот голодных духов. «Смерть! Смерть! Смерть!» Свистящий шепот проникал в мои мысли. Духи звали меня принести правосудие и очистить искажения. Они хотели уничтожить искаженных. Я ощущал, как они кружатся рядом со мной, как зовут убивать. Всем своим естеством я чувствовал, как они голодны и как они хотят пожрать моих врагов. Заглянув глубоко внутрь себя, я словно услышал мягкий голос доброй бабушки Орданы. Мне стало понятно, как они могут мне помочь и что мне для этого требуется. Но у всего есть цена. Клыки пронзили нижнюю губу, вспарывая ее до крови. Я ощущал железноватый привкус крови. Духи хотели крови и смерти, и я готов был им ее дать. Энергия, смешиваясь с моей кровью, становилась столь притягательной для вечно голодных тварей. Голодные духи всегда ненасытны. Жрите. Я чувствовал, как кровь заполняет мой рот, а голодные духи хотят все больше и больше крови, смешанной с энергией ядра. усилие воли, и, очертив своих спутников вместе с собой в непроницаемую сферу, я отдал приказ. «Хотите еще, найдите врага!» Энергия, воля и контроль — эти три понятия — основа основ любой магии. Голодные духи требовали от меня новой порции энергии, но моя воля заставляла их выполнить приказ. От напряжения по моим вискам текли крупные капли пота. Наше противостояние длилось, наверное, секунду, вряд ли больше, но создавалось ощущение, что прошло уже несколько часов. Мгновение, и их нестерпимое желание жрать еще и еще, усиленное моей волей, заставило их наконец-то подчиниться и выполнить мой приказ. Вспышка зеленоватого света, и перед моим внутренним зрением возникла жуткая картина. Возле небольшого костра, над которым на вертеле жарилась какая-то ободранная туша, расположилась сверхстранная компания. Вперемешку там сидело несколько гоблинов, трое грязных человек в жутко изодранных ханьфу с цветами скатов и лицами обдолбанных имбецилов, у одного изо рта свисала тонкая нитка слюны. Но вишенкой на этом жутком торте была двухголовая, уродливая до безобразия тварь, обгладывающая что-то до боли напоминающее человеческую руку. Это гигантское создание на первый взгляд было метра под два с лишним роста, и килограмм 300 жира и мяса было словно неумело слеплено маленьким ребенком. От одного взгляда на тварь мой желудок начал возмущаться. Каким бы отвратительным ни было это зрелище, но то, что находилось за ними, заставило встать дыбом волосы у меня во всех местах. На перекладине висели наполовину обглоданные человеческие тела. С трудом сдерживая позывы рвоты, я указал пальцем на восток. Нам туда. Ночь в горах приходит быстро, стоит только солнцу спрятаться за очередную вершину, и в долину спускается тень. Шао мастерски вел нас через смесь бамбуковых зарослей и низкого кустарника. В полном молчании, подчиняясь его приказам, отданных жестами, мы подкрались к небольшому холму, у подножия которого и расположились оскверненные. Стоило мне их увидеть, как голодные духи начали старую песнь о том, что их надо убить. Уже привычно выкинув их из сознания, я начал изучать наших противников. Полтора десятка гоблинов, вооруженных чем попало, не внушали мне никакого опасения. Сейчас я куда сильнее, чем на Жемчужном острове. Да и знание, что со мной мои мечи-крюки, согревало мне душу. Троица дезертиров в одежде скатов внушала куда большие опасения. Двое были вооружены классической парой меч-щит, а вот последний сидел и точил лезвие гуаньдао. Оружие двухголового урода пугало меня само по себе. Его гигантская дубина была толщиной с мое бедро, а ее высота была практически с мейлин. И судя по тому, что местами она была обита железом, это именно оружие, а не просто вырванное дерево. «Готовы нести справедливость имперского правосудия, ученики?» От Шао исходил какой-то нездоровый азарт. «Готовы, старший?» Внешне Мейлин была воплощением спокойствия, и лишь чуть расширенные зрачки и слегка раздувающиеся ноздри выдавали в ней нетерпение. Моя тень хотела начать бой как можно быстрее. «Гоблин и мусор. Одного из людей имеет смысл сохранить живым. А вот как убивать эту тварь, я просто не представляю». «Эта тварь живая, а значит, сдохнет, как и все остальные. Сталь сильнее плоти». Мейлин нервно облизнула свои красивые губы и криво усмехнулась. «Слушайте сюда. Уже смеркается, а значит, они скоро вновь отправятся охотиться. Не факт, что мы сможем незаметно за ними следить, чтобы в нужный момент вмешаться, так что придется атаковать сейчас. Наша задача — устроить хаос и перебить их как можно быстрее. Действуем так». После того, как Шао рассказал нам свой план, мне стало не по себе. Если в гвардии всех так обучают, то мне точно стоит там учиться. Для начала он достал пузырек с жидкостью и чистую тряпицу. Открыв сосуд, он немного налил на ткань и тут же заткнул пробку обратно, а после начал аккуратно смазывать все свое оружие. «Это дыхание смерти. Достаточно простой яд, который можно приготовить буквально из придорожных сорняков. Главное — точно соблюсти рецепт. При попадании в кровь ослабляет и замедляет противника, в некоторых случаях вызывает паралич нижних конечностей и еще реже дыхательных путей. Из недостатков стоит отметить, что после получаса нахождения на воздухе яд становится полностью безвредным. Смажьте свои клинки и по моей команде начнем. По старой привычке я прокачивал воздух через легкие, насыщая кровь кислородом. Рукояти Шуаньгоу, крепко сжатые в ладонях, придавали мне уверенность. В голове я прокручивал все, что дедушка рассказывал об оскверненных. Переступив первый порог, оскверненный становится сильнее, быстрее, намного выносливее обычного человека. После второго все эти качества становятся еще выше, а болевой порог становится запредельным. После третьего человек без ядра автоматически становится оскверненной тварью. Что происходит дальше, он так и не успел рассказать, но в целом сейчас важно только одно. Они умрут. По плану Шао атакует по центру, а мы с Мэйлин с левого фланга. Похоже, он себя считает куда более опасным, чем нас. Усмехнувшись, я понял, что мне плевать на то, кто и что думает обо мне. Меня ведет мой путь к вершинам мастерства колец силы. Пора очистить землю от скверны. Повернув голову налево, я увидел, как желтые глаза Мэйлин изучают гвардейца. Через нашу связь я ощущал ее нетерпение. И тут Шао махнул рукой, отдавая приказ к атаке. Словно бесшумные тени мы бегом взлетели на холм и тут же молча рванули в атаку. Мы почти успели спуститься, прежде чем один из гоблинов издал дикий визг, увидев нас, и тут же гвардеец метнул в костер небольшой глиняный шар, через мгновение взорвавшийся с оглушительным грохотом и клубами едкого дыма. Первый гоблин, рванувший мне навстречу, тут же остался без руки, в которой он держал короткий меч, а от следующего движения лишился головы. Тяжелое лезвие Шуаньгоу прорубали его подобие доспехов, будто бумагу. Шепот голодных духов превратился в ликующий вопль, а меня омыло исцеляющей волной теплой энергии. Ядро пульсировало с бешеной скоростью, а я танцевал с клинками, неся смерть. Меня захватил вихрь видений смерти. Каждое мое движение заканчивалось ударом. Мне было плевать, как бить. Я резал, колол, рубил. Лезвия, крюки, кастеты полумесяца на рукоятках, удары ногами. В ход шло все, чему я научился в обоих мирах. Голодные духи ликовали, наслаждаясь жатвой, а потом мой меч встретился с жестким блоком-щитом. Резко разорвав дистанцию, я вдоль мгновения оценил обстановку. Первой атакой мы перебили почти всех гоблинов, и сейчас лишь бывшие скаты и двухголовая тварь, которая шарила своими лапами в районе живота, казалось, до сих пор не поняла, что происходит, отделяли нас от окончательной победы. Перевязь с метательными кинжалами Шао была пустой, а в паре с пехотным Дао он держал обратным хватом тяжелый нож. Его противник закрылся щитом и ощутимо припадал на левую ногу. Похоже, гвардеец действительно мастерски владеет клинком. Мэйлин словно в танце двигалась, постоянно атакуя своим дзянем противника с алебардой. На его туповатом лице было выражение дикого удивления, а из десятка небольших ран медленно текла кровь. Все-таки нам повезло. Это второй порог. Я крутанул кистью Шуаньгоу. На моих губах расплылась хищная улыбка. Вам хана, твари. И тут же мой противник атаковал. Он бился в том же стиле, что учили нас в академии. Удар щитом, чтобы откинуть врага, и тут же атака мечом. Никакого изящества, только голая эффективность. Удар за ударом искаженный пытался меня смять. По ощущениям, он был сильнее меня и опытнее в рубке с оружием. А значит, у меня был лишь один путь. Тот самый, который сделал меня чемпионом в прошлой жизни. Путь бойца без правил. Щедро зачерпнув энергию ядра, я тут же пустил ее в кольцо воды. Мне понадобится максимум силы. И тут же в кольцо воздуха, рефлексы наши все. Уйти от удара щитом, поворот вокруг своей оси и тут же сместить, уходя от лезвия Дао. Сильный, мощный, но такой тупой и ограниченный. Показать атаку в лицо, и он рефлекторно закрывается щитом, открывая ногу. Держи лоу-кик в колено. Энергия воды окутала коконом мою голень. Хруст ломаемого сустава заставил вопить от восторга голодных духов, а я тут же рванул вперед, уходя от очередного удара. Шаг в сторону, и я почти за его спиной. Острый, как бритва, крюк вонзается в бугристую плоть бывшего человека. Рывок Шуаньгоу к себе, и сломанная нога подламывается, не выдерживая такой нагрузки. Удар в основание шеи, после которого его голова повисла на куске кожи, поставил финальную точку в нашем поединке. Такая бодрящая энергия, которой щедро делились со мной голодные духи, потоком прошла через все меридианы. Окинув взором поле боя, я увидел картину, от которой по моему позвоночнику пробежала холодная волна ужаса. Крича боевой клич во все горло, я рванул в самоубийственную атаку.